Стивен Кинг. Нона. Ты любишь? Я слышу, как ее голос спрашивает это. Иногда я все еще слышу его. В моих снах. Ты любишь? Да, отвечаю я. Да, истинная любовь не умирает. Не знаю, как объяснить это. Даже сейчас. Не могу сказать вам, почему я все это делал. И на суде не мог. И тут есть много людей, которые спрашивают, почему. Психиатр спрашивает. Но я молчу. Мои уста запечатаны. Только не здесь, в моей камере. Здесь я не молчу. Я просыпаюсь от собственного крика. В снах я вижу, как она идет ко мне. На ней белое платье, почти прозрачное. А на лице желание, смешанное с торжеством. Она идет ко мне через темную комнату с каменным полом. И я чувствую запах увядших октябрьских роз. Ее руки раскрыты для объятия. И я иду к ней, раскинув свои, чтобы обнять ее. Я ощущаю ужас, отвращение, невыразимое томление. Ужас и отвращение, потому что знаю, что это за место. Томление, потому что люблю ее. Я буду любить ее всегда. Бывают минуты, когда я жалею, что в этом штате отменена смертная казнь. Несколько шагов по тускло освещенному коридору, кресло с прямой спинкой, оснащенное стальной шапочкой, зажимами. Потом один быстрый разряд, и я был бы с ней. И когда в этих снах мы сходимся, мой страх возрастает, но я не могу отпрянуть от нее. Мои ладони прижимаются к ее стройной спине, и ее кожа под шелком так близка. Эти глубокие черные глаза улыбаются. Ее голова запрокидывается, губы раскрываются, готовые к поцелую. И вот тут она изменяется, съеживается. Волосы становятся грубыми и спутанными. Чернота вороного крыла переходит в безобразную бурость, расползающуюся по кремовой белизне ее щек. Глаза сжимаются в бусины. Белки исчезают, и она свирепо смотрит на меня крохотными глазками, точно два отшлифованных кусочка антрацита. Рот превращается в пасть, из которой торчат кривые желтые зубы. Я пытаюсь закричать, я пытаюсь проснуться, и не могу. Я снова пойман, и всегда буду пойман. Я схвачен огромной, гнусной кладбищенской крысой. Огни пляшут перед моими глазами. Октябрьские розы. Где-то лязгал мертвый колокол. «Ты любишь», — шепчет эта тварь. «Ты любишь». Запах роз, ее дыхание, когда она накидывается на меня, мертвые цветы в склепе. «Да», — говорю я крысиной твари, — «да, истинная любовь не умирает». И вот тогда я кричу и просыпаюсь. Они думают, будто то, что мы делали вместе, свело меня с ума. Но мой рассудок все еще так или иначе работает, и я не перестаю искать ответы. Я все еще хочу узнать, как это было и что это было. Они дали мне бумагу и перо с мягким кончиком. Я намерен все записать. Может, я отвечу на некоторые их вопросы, и, может, отвечая им, найду ответы на некоторые мои вопросы. А когда я это сделаю, то мне останется еще кое-что. То, о чем они не знают. То, что я взял без их ведома, оно здесь, у меня под матрасом. Нож из тюремной столовой. Для начала надо рассказать вам про Агесту. Сейчас, когда я пишу это, наступила ночь. Чудесная августовская ночь, усеянная сверкающими звездами. Я вижу их сквозь сетку на моем окне, которая выходит на прогулочный двор. И ломать неба, который я могу закрыть двумя сложенными пальцами. Жарко, и я совсем голый, только в шортах. Я слышу нежные летние звуки, лягушек и цикад. Но я могу вернуть зиму. Стоит лишь закрыть глаза. Лютый холод той ночи. Унылость. Злые, враждебные огни города, который не был моим городом. 14 февраля. Видите, я все помню. И поглядите на мои руки. Потные. Они пошли пупырышками до плеч, будто от холода. Агеста. Когда я добрался до Агесты, то был ни жив, ни мертв от холода. Я выбрал прекрасный день, чтобы распрощаться с колледжем и отправиться на запад, голосуя. Смахивало на то, что я замерзну насмерть, так и не выбравшись из штата. Полицейский согнал меня с эстакады магистрального шоссе и пригрозил отделать меня, если он еще раз поймает там, пока я сигналю машинам. Я еле удержался от соблазна грызнуться так, чтобы он это сделал. Плоский четырехполосный отрезок шоссе тут напоминал взлетную дорожку аэродрома. Ветер налетал воющими порывами, гоня по бетону волны снежных кристалликов. А что до анонимных «их» за ветровыми стеклами, то всякий, кто стоит темным вечером у полосы медленного движения, для них либо сексуальный маньяк, либо убийца. А уж если у него длинные волосы, можете добавить к списку растлителя малолетних и гомика. Я попытал счастье у въезда на шоссе, но без толку. И примерно в четверть девятого осознал, что потеряю сознание, если без промедления не укроюсь где-нибудь в тепле. Я прошел 1,5 мили, прежде чем нашел сочетание столовой и колонки дизельного топлива на 202-м у самой границы города. «У Джо! Отличная кормежка!» — гласили неоновые буквы. На мощеной щебнем автостоянке были припаркованы 3 больших рефрижератора и новенький седан. На дверях висел засохший рождественский венок, который никто не позаботился снять, а рядом с ним столбик ртути на термометре еле касался цифры 20 ниже нуля. Укрыть уши я мог только волосами, а мои перчатки из сыромятной кожи расползались прямо на глазах. Кончики пальцев у меня совсем одеревенели. Я открыл дверь и вошел. Первым, что я осознал, было тепло. Густое, упоительное. Вторым была песня в стиле кантри. Из проигрывателя рвался неповторимый голос Мерла Хэггарда. «Космы длинные не носим, мы не хиппи в Сан-Франциско». Третьим я осознал взгляды. Вы поймете, что такое взгляды, если отрастите волосы по мочке ушей. Тогда люди сразу понимают, что вы не член какого-нибудь клуба бизнесменов или общества инвалидов. Вы поймете, что такое взгляды, но не свыкнетесь с ними никогда. В тот момент это были взгляды 4 водителей за столиком в алькове, 2 водителей у стойки, парочки старушек в дешевых меховых манто и с подсиненными волосами, раздатчика по ту сторону стойки и долговязого парнишки в мыльной пене по локте. И еще у дальнего конца стойки сидела девушка, но она глядела на дно своей кофейной чашки. Она была 4-м, что я осознал. Я человек давно взрослый и знаю, что никакой любви с первого взгляда не существует. Ее в один прекрасный день попросту придумали Роджерс и Хаммерстайн, чтобы срифмовать июньские розы и чудные грезы. Она для ребятишек, держащихся за руку под партой, верно? Но, посмотрев на нее, я невольно почувствовал что-то. Смеетесь, смеетесь. Но вы бы не засмеялись, если бы увидели ее. Она была нестерпимо, почти до боли красивой. Я твердо знал, что все остальные посетители у Джо знают это не хуже меня. Точно так же я знал, что взгляды впивались в нее, пока не вошел я. Угольно-черные волосы. До того черные, что под плафонами дневного света их цвет казался почти синим. Они свободно ниспадали на плечи ее потертого коричневого пальто. Кожа кремово-белая, еле заметно подкрашенная кровью под ней. Темные мохнатые ресницы. Серьезные глаза, самую чуточку скошенные к вискам. Полные подвижные губы под прямым патрицианским носом. Как выглядит ее фигура, я не знал. Но мне было все равно, как было бы и вам. Ей достаточно было этого лица, этих волос, этого выражения. Она была изумительна. Другого слова для нее нет. Нона. Я сел через два табурета от нее. Раздатчик подошел и посмотрел на меня. «Чего?» «Черный кофе, пожалуйста». Он пошел налить. У меня за спиной кто-то сказал: «Глядеть-ка, Христос опять на землю сошел, как всегда предсказывала моя мамочка». Долговязый посудомойщик захихикал, быстрый, захлебывающийся, и водители у стойки присоединились к нему. Раздатчик принес мне кофе, хлопнул его на стойку, плеснув на оттаивающее мясо моей руки. Я дернул ее. «Извиняюсь», — сказал он равнодушно. «Сейчас он себя исцелить!» — крикнул водитель из алькова. Подсиненные близняшки заплатили и поспешно ушли. Один из рыцарей шоссе подошел к проигрывателю и бросил в щель пятицентовик. Джонни Кэш запел «Мальчик по имени Сью». Я подул на мой кофе. Кто-то дернул меня за рукав. Я повернул голову. Она пересела на свободный табурет. Это лицо вблизи почти ослепляло. Я расплескал кофе. «Извините». Голос у нее был низкий, почти атональный. «Вина моя, я еще не чувствую пальцев». «Мне...» Она умолкла, видимо, не зная, что сказать. И вдруг я понял, что она чего-то отчаянно боится. И вновь на меня нахлынуло то же чувство, которое я испытал, едва увидел ее. Желание защищать ее, заботиться о ней, успокоить ее страх. «Мне нужна попутная машина», — договорила она торопливо. «А попросить кого-нибудь из них я боюсь». Она еле заметно кивнула в сторону алькова. «Как мне объяснить вам, что я отдал бы все на свете, лишь бы иметь возможность ответить? Ну так допивайте кофе, моя машина у самой двери». Какое-то безумие утверждать, что я испытывал такое чувство, когда она мне и 10 слов не сказала, как и я ей. Но было именно так. Глядеть на нее было, словно глядеть на Мону Лизу или Венеру Милоску, которые вдруг ожили. И было еще одно ощущение. Будто в темном хаосе моего сознания зажгли мощный прожектор. Было бы куда легче, если бы я мог сказать, что она была податливой девчонкой, а я большой ходок по женской части, находчивый остряк и обаятельный говорун. Но она не была такой, а я не был таким. Я знал только, что не могу дать ей то, в чем она нуждается, и у меня разрывалось сердце. «Я голосую», — сказал я ей. «Полицейский прогнал меня с шоссе, а сюда я зашел только, чтобы согреться. Мне так жаль». «Вы из университета?» «Был, бросил сам, прежде чем меня выгнали». «И едете домой?» «Дома у меня нет, я вырос в приюте. В колледж поступил только потому, что получил стипендию и все испортил. А теперь не знаю, куда еду». История моей жизни в 5 фразах и нагнала на меня уныние. Она засмеялась, и меня обдало жаром и холодом. «Выходит, кошки из одного мешка». То есть мне показалось, что она сказала «кошки». Так мне показалось тогда, но с тех пор у меня было время подумать, и все больше и больше я думаю, что сказала она «крысы». «Крысы из одного мешка». «Да, они ведь совсем не то же самое, ведь верно?» Я как раз собрался блеснуть своим талантом собеседника, сказать что-нибудь остроумное вроде «Да неужели?». Но тут на мое плечо опустилась чья-то рука. Я оглянулся. Один из водителей, устроившихся в алькове. Его подбородок зарос белобрысой щетиной, а изо рта у него торчала деревянная кухонная спичка. От него несло машинным маслом, и смахивал он на персонажа комикса. «Думается, кофе ты нахлебался», — сказал он. Его губы сложились вокруг спички в улыбочку. И у него оказалось множество очень белых зубов. «Что?» «Ты тут все насквозь провонял, парень. Ты же парень, а? Сразу ведь тебе не разобрать». «Вы сами не роза», — сказал я. «Чем вы после бритья пользуетесь?» «О, де мазутом?» Он хлопнул меня по щеке ладонью. Передо мной заплясали черные точки. «Без драк», — сказал раздатчик. «Если хочешь из него отбивную сделать, валяй. Только за дверью». «Пошли, коммунист чертов», — сказал водитель. Именно тут девушке положено воскликнуть что-нибудь вроде «Отринься от него» или «Скотина». Она не раскрыла рта. Она следила за нами с лихорадочным напряжением, пугающим. По-моему, именно тогда я заметил, какие огромные у нее глаза. «Мне что, еще дать тебе раза?» «Нет, пошли, дерьмо собачье». Не знаю, как эти слова вырвались у меня. Я не люблю драться и дерусь плохо. А ругаюсь так и вовсе беспомощно. Но в ту минуту я рассердился, и внезапно мне стало ясно, что я хочу его убить. Быть может, телепатическим нюхом он уловил это. На секунду на его лице появилась неуверенность, бессознательное сомнение, что себе в жертву он избрал не того хиппи. Затем оно исчезло. Он не собирался попятиться от какого-то долгогривого, много о себе понимающего, женоподобного сноба, который флагом Родины подтирает задницу. Во всяком случае, на глазах своих приятелей. Чтобы он, водитель рефрижератора, который никому спуску не дает, да никогда в жизни. А меня снова разрывал гнев. «Гомик? Гомик?» Я почувствовал, что потерял контроль над собой. Удивительное чувство. Язык распух у меня во рту. Мой желудок налился свинцом. Мы прошли через все помещение к двери, и приятели моего водителя чуть не свернули позвоночники, вскакивая из-за столика, чтобы насладиться зрелищем. «Нона?» Я подумал о ней, но рассеянно. Где-то в глубине сознания я знал, что Нона будет там. Нона позаботится обо мне. Я знал это точно так же, как знал, что на улице очень холодно. Странно знать это о девушке, с которой я познакомился всего 5 минут назад. Странно, но однако задумался я над этим лишь позднее. Мое сознание туманило, а вернее почти поглотило черная туча ярости. Я хотел одного – убить. Холод был таким кристальным, таким чистым, что казалось, будто наши тела разрезают его, как ножи. Заиндевелый щебень под его сапогами и моими ботинками жестко поскрипывал. Луна, полная, разбухшая, глядела на нас сверху, как глаз слабоумного. Ее окружал прозрачный нимб, пророча плохую погоду. И скоро. Небо было черным, как ночь в аду. Позади нас скользили крохотные укороченные тени, отбрасываемые единственным натриевым фонарем на высоком столбе по ту сторону автостоянки. Наше дыхание пронизывало воздух пунктиром светлых облачков. Водитель обернулся ко мне, сжав в кулаки руки в перчатках. «Ну ладно, подонок», — сказал он. Я, казалось, раздувался. Все мое тело словно раздувалось. Тупо я осознавал, что невидимое нечто сейчас отключит мой рассудок. Нечто, о существовании которого в себе я даже не подозревал. Оно ужасало, и в то же время я приветствовал его, радовался ему, желал его. В этот последний миг способности мыслить, мне показалось, что мое тело превратилось в каменную пирамиду или в торнадо, который сметет перед собой все точно солому. Водитель казался маленьким, тщедушным, ничего не значащим. Я смеялся над ним. Я смеялся, и звук был таким же черным и заунывным, как небо над головой с пятном луны посередке. Он кинулся на меня, размахивая кулаками. Я отбил правый, а левый задел меня по скуле. Но я ничего не почувствовал и тут же ударил его ногой в живот. Дыхание вырвалось у него из легких белым облаком. Он попытался попятиться, кашляя и держась за живот. Я забежал ему за спину, все еще хохоча, будто где-то деревенский пес лаял на луну, и трижды его ударил, когда он еще и на четверть не обернулся. По шее, по плечу и в одно красное ухо. Он взвыл, и одна из его машущих рук задела меня по носу. Владевшая мной ярость взорвалась атомным грибом, и я опять ударил его ногой как мог сильнее и выше. Он взвизнул в окружающий мрак, и я услышал треск сломавшегося ребра. Он осел на щебень, и я прыгнул на него. Один из водителей, давая показания в суде, сказал, что я был точно дикий зверь. Чистая правда. Я мало что помню об этой драке, но ясно помню, что рычал на него, как дикая собака. Я уселся на нем верхом, обеими руками ухватил по пучку его сальных волос и принялся возить его лицом по щебню. В бесцветном свете натриевого фонаря его кровь казалась черной, точно у жука. «Господи, хватит!» – заорал кто-то. В плечи мне вцепились руки и оттащили меня. Вокруг закружились лица, и я начал бить по ним. Водитель пытался уползти. Лицо его превратилось в кровавую маску, из которой выглядывали остекленевшие глаза. А я бил по ним ногами, увертываясь от тех, кто пытался меня схватить. и удовлетворенно крякал всякий раз, когда пинок достигал цели. Защищаться он уже не мог и только стремился уползти. При каждом моем пинке его веки плотно смыкались, как у черепахи, и он замирал на месте. А потом вновь начинал отползать. Вид у него был дурацкий. Я решил, что убью его, запинаю до смерти, а потом убью их всех, всех, кроме Ноны. Я пнул его еще раз. Он перевернулся на спину и посмотрел на меня помутившимися глазами. «Сдаюсь», — прохрипел он. «Я сдаюсь! Не надо! Не надо!» Я встал рядом с ним на колени, и щебень впился мне в кожу сквозь тонкие джинсы. «Ну вот, красавчик», — шепнул я, — «получай свою пощаду». И обеими руками вцепился ему в горло. Они прыгнули на меня втроем и сбросили с него. Я поднялся на ноги, все еще улыбаясь, и двинулся на них. И они попятились, трое здоровенных детин, позеленевшие от страха. И тут оно отключилось. Просто отключилось, и теперь на автостоянке у Джо остался просто я, тяжело дыша, полный тошнотного ужаса. Я повернулся и посмотрел на столовую. Девушка стояла там, красивые черты ее лица озаряло торжество. Она подняла сжатый кулак к плечу в приветственном жесте, точно чернокожие ребята на тех Олимпийских играх. Я повернулся назад к распростертому на щебне человеку. Он все еще пытался отползти, а когда я подошел к нему, у него от ужаса закатились глаза. «Попробуй и тронь его!» — крикнул кто-то из его друзей. Я растерянно посмотрел на них. «Очень сожалею. Я не хотел его так покалечить. Разрешите мне помочь?» «Катись отсюда, слыхал?» — сказал раздатчик. Он стоял перед Ноной на нижней ступеньке, сжимая в правой руке жирную лопаточку. «Я звоню в полицию». «Эй, послушайте, он же первый начал, он сам...» «Поговори еще у меня, извращенец чертов», — сказал он, пятясь. «Я одно знаю, ты чуть этого парня не прикончил. Я звоню в полицию». И он шмыгнул внутрь. «Ладно», — сказал я, никому не обращаясь. «Ладно, очень хорошо, ладно». Свои сыромятные перчатки я оставил у стойки, но идти за ними было бы неразумно. Я сунул руки в карманы и зашагал назад к шоссе. Шансов, что меня возьмет какая-нибудь машина, прежде чем меня заберут полицейские, было не больше, чем 1 на 10, решил я. Уши у меня уже немели от холода, меня тошнило. Милый вечерок, ничего не скажешь. «Погоди, эй, погоди!» Я обернулся. Она бежала ко мне. Волосы развивались у нее за спиной. «Ты был удивителен», — сказала она. «Просто удивителен». «Я его сильно покалечил», — сказал я угрюмо. «Никогда раньше со мной такого не было». «Жалко, что ты его не убил». Я заморгал, глядя на нее в белесом свете. «А ты бы слышал, что они говорили обо мне до того, как ты вошел. Хохотали. Смачно так и сально. Ха-ха-ха! Поглядите-ка, давно стемнело, а девчонка еще гуляет. Куда направляешься, золотце? Может, подвезти? Я тебя прокачу, если дашь прокатиться мне. Сволочи!» Она оглянулась через плечо, словно могла уничтожить их, метнув молнию из темных глаз. Но тут она обратила эти глаза на меня, и вновь, будто у меня в мозгу, включился прожектор. «Меня зовут Нона. Я с тобой». «Куда? В тюрьму?» Я обеими руками вцепился себе в волосы. «После такого первая машина, которая нас возьмет, наверняка будет полицейской. Этот тип всерьез решил вызвать полицию». «Голосовать буду я, а ты спрячься позади меня. Для меня они остановятся. Для девушки они остановятся, если она хорошенькая». Спорить с ней не приходилось, да я и не хотел. Любовь с первого взгляда? Может и нет, но что-то было. «Ловите эту волну?» «Вот», — сказала она, — «ты их забыл». И протянула мне мои перчатки. Внутрь она больше не заходила, и значит, захватила их сразу же. Она заранее знала, что отправится дальше со мной. Мне стало как-то жутковато. Я надел перчатки, и мы зашагали вверх по въезду на эстакаду.